Эпилог. Через 6 месяцев Лиля получила заветное кольцо с большим бриллиантом. Предшествующий период был непростым для них двоих, и Шамиль, как и всегда, вновь удивил возлюбленную. Вместо очередного скандала сделал предложение. На недоумение девушки ответил, что лучше будет ругаться с женой, скандалить с любовницей, по его мнению, как-то совсем глупо. Лиля кольцо взяла и пообещала подумать. И снова начала избегать Магомедова. Он бесился, но на этот раз терпеливо ждал. Это было тягостно, ведь они по-прежнему жили отдельно. Лейли наотрез отказалась встречаться с мужчиной. Поэтому так вышло, что неделю они даже не виделись. И Шамиль все эти дни понятия не имел, где и с кем его любимая проводит время. Лиля пришла к нему сама субботним вечером с бутылкой вина, приличных размеров кактусом в горшке и виноватой улыбкой. «Зачем это?» – недоуменно спросил Магомедов, принимая подарки из рук девушки. «Я решила выйти за тебя», — без уверток выдала Лиля. «Нужно переезжать. Вот решила захватить хоть что-то, что напоминало бы обо мне, пока я не перевезу вещи». «Очень символично», — задумчиво пробормотал мужчина, рассматривая колючие растения с маленькими розовыми цветочками. Через 5 минут Магомедов пригласил гостю за стол. Он открыл вино, порезал сыр и фрукты и изо всех сил старался не слишком пялиться на смелые декольте невесты. Это было сложно. Лиля убирала наряд долго и тщательно, чтобы Шамиль не сильно акцентировался на ее 7-дневных раздумьях. «За нас!» — подняла Лиля бокал. «За долго и счастливо, Лейли!» — Магомедов сделал то же самое. «А ты не передумал?» — девушка лишь чуть пригубила напиток. «С чего бы? Обожаю, когда ты вот так пропадаешь. Отличный повод отдохнуть, развеяться». Он даже договорить не успел, а Лиля уже побледнела от гнева. «Да?» — спросила запальчиво. «А я всю неделю дома сидела и думала о нашем будущем, даже на работе отпуск взяла». «И что надумала?» Шамиль расслабленно развалился на стуле. Лейли снова попалась на эту удочку. Как же она его ревнует, оказывается, всегда срабатывает. «Мечтаю выйти замуж в Париже, и платье хочу от известного дизайнера. Глупо, наверное. Можно отметить все тихо». «Зачем тихо, Лейли? Выбирай дизайнера и агентство, я плачу все, что пожелаешь». «Я записалась в клинику планирования семьи. Ребенка хочу. Оплатишь?» «Конечно». Шамиль удивленно приподнял брови, он и понятия не имел о таком желании любимой. «А еще я хочу, чтобы ты ходил со мной туда. Не просто отвезти, привезти, понимаешь?» «Да», — кивнул Магомедов. «Я не молод и все такое. Сдам анализы и буду выполнять рекомендации врачей. Обещаю». Лиля облегченно выдохнула и заулыбалась. И Шамиль вдруг понял, что именно это ее тяготило всю неделю. Боялась, что дети ему не нужны, и он откажется обследоваться. «Спасибо!» — Лиля соскочила со стула, подбежала к мужчине и порывисто его обняла. «Ну что ты, Лейли!» — Шамиль почувствовал, как нежность к будущей жене наполняет его. «Если честно, не думал о детях, но сейчас понял, что рад. Правда хочешь малыша, похожего на меня?» «Конечно, Шамиль!» — Лиля присела к нему на колени. «Такого же отважного, красивого мальчишку или девочку с твоими чудесными восточными глазами. Я очень хочу стать мамой. Хочу, чтобы ребенок соединил нас по-настоящему. Штампы и кольца мало что значат в современном мире, а ребенок — это очень серьезно». «Это действительно так, и надеюсь, ты готова к этому?» «Можем пока завести собаку, чтобы я потренировалась», — расхохоталась Лиля. «Нет уж, никаких собак в этой квартире. Хомячка себе заведи», — пробурчал Шамиль. «Ну вот», — притворно надулась девушка, — «я еще не переехала, а ты меня уже ограничиваешь». «Хорошо», — тут же пошел на попятный Магомедов. «Пусть будет собака, только давай маленькую, незаметную, типа кошки». «Я подумаю», — Лиля благодарно поцеловала мужчину. «Вот видишь, кажется, мы стали лучше понимать друг друга». «Ага», — хмыкнул Шамиль. «Просто кое-кто научился меня прогибать. Недельное воздержание плохо влияет на твердость моего характера. Поэтому я, конечно, на все согласен, но, может, все же попробуем завести ребенка, а не собаку». «Согласна», — Лиля, смутившись, опустила глаза. «Начнем прямо сейчас. И, кстати, оставайся сегодня. Вещи как-нибудь перевезем». «Хорошо». Девушка крепко обняла возлюбленного и уткнулась носом ему в шею. Наконец-то она чувствовала себя так, будто ее жизнь идеальна. Любимый мужчина, предложение руки и сердца, будущая свадьба и рождение малыша. И пусть все у них с Шамилем вышло не так радужно и романтично, как в девичьих фантазиях, все равно это лучшее, что могло с ней случиться. Читал Александр Сидоров.